А немец в ответ такое, что взвоешь. Потому и осторожничаем, не по трусости, а по здравому смыслу. Возвращаюсь в шалаш, злой на себя, взбудораженный. Филимонов глядит на меня внимательно, но ничего не спрашивает. Меня раздражает его поглядывание на меня, и я не выдерживаю. Чего на меня уставились, Филимонов? Да так, спали вы с лица за этот день. И так худой, вроде дальше некуда. А нет, еще более осунулись. Ну и что, грублю я? Да ничего, просто говорю, что вижу. Кипяточку попьем? Давайте, сейчас я мигом. Филимонов раздувает леющий костерик, подкладывает веток и ставит котелок с водой. Потом начинает колдовать со своим мешком, развязывает хитроумный узел и вытаскивает два сухарика. Смотрю и думаю, мне бы такое богатство, я не стал бы растягивать, я бы сразу все слопал, наелся б от пуза, а там что будет? Филимонов не таков. Возраст, наверное, или характер, он дней на 10 растянет, а там, гляди, и наладится снабжение, или сменят нас к тому времени. Последнюю мысль безжалостно прижимаю. Не думать об этом не надо. Это расслабляет. Поужинав, укладываемся спать. Часа через два надо проснуться и пройтись по постам. Правда, сегодня ребята дремать вряд ли будут. Встряхнула нас немецкая разведочка, но все же... Непонятное желание сползать к немцу, загнанное внутрь трезвыми дневными рассуждениями, притаилось и знать пока о себе не дает, но заснуть не могу. Поворочившись бестолку сбока на бок час, встаю, обхожу посты, бодрствуют, просят покурить, тревожно спрашивают, не попрет ли немецкая разведка еще раз. Что ответить? Будьте начеку, не проспите, не прозевайте, тогда опять отобьем. Подхожу все-таки к этому чертову овсяниковскому оврагу, а не хотел. Убитого не видать. Тень от склона закрывает его даже тогда, когда светят ракеты. Присаживаюсь на пенек, кручу самокрутку, но не закуриваю, кладу ее уже прислюнявленную в кисет. И вдруг, словно и не зарекался, словно и не запрещал себе и думать об этом, поднимаюсь и прямым ходом вниз, в лощину. Куда это я? Зачем? Беспомощны набегают мысли, а ноги несут меня дальше. Я машинально пригибаюсь при вспышках света, замираю, а когда гаснут ракеты, иду дальше, не раз натыкаясь на трупы, не раз проваливаясь в заполненной водой воронки. И свет, тьма, свет, тьма. Неожиданно одна из ракет вспыхивает прямо над лощиной, осветив ее дно. И, падая, вижу я на миг убитого мною немца и рядом с ним какую-то колеблющуюся тень. Что за чертовщина? Мерещится, что ли? Или кто из бойцов не выдержал, полез за табачком. Может, Лявин опять сноровился. Ну и задам же я ему. Я осторожно, чтоб щелчка не было, взвожу затвор автомата. Лежа я ничего не вижу. Небольшой бугорок передо мной пригораживает мне немца. А когда ракета погасла, я чуть приподнимаюсь. Глаза не сразу к темноте привыкают, и я ничего впереди себя не различаю. Решаю ползти дальше, но тут не то стон, не то всхлипывание какое-то останавливает меня. Становится жутко, сердце колотится, дыхание сбивается. Я судорожно стискиваю ложу ППШ. Что же это такое? Неужто жив еще убитый мной немец? Некоторое время лежу неподвижно. Потом, немного придя в себя, продолжаю опасливо двигаться дальше. Ракеты то вспыхивают, разливая мертвый потусторонний свет, то гаснут отгоревшие. Свет, тьма, свет, тьма. Проползя еще несколько метров, я поднимаю голову и чуть не вскрикиваю. Пилотка на голове склоненного над убитым человека показывает мне ясно. Это немец. Немец. Я вжимаюсь опять в землю, и сразу из похожего на сон состояния возвращаюсь к действительности. Дышу тяжело и лихорадочно соображаю, что делать дальше. Немца надо забрать, это несомненно. Но что он здесь делает? Выглядываю осторожно и в сумеречном свете ракет разглядываю. Немец, сняв с себя ремень, прилаживает его к убитому. Понимаю, хочет вынести труп. Но не удастся тебе это, Фриц, не удастся. Меня охватывает то же нетерпение, что и утром, тот же азарт. Но от волнения я делаю неловкое движение. Ложа автомата задевает висящую у пояса лимонку. Раздавшийся легкий стук кажется громом. Немец поднимает голову. Раздумывать некогда. Рывком бросаюсь вперед. И вот уже стою над немцем, направляя на него ствол ППШ. Тот не успевает ни рвануть автомат живота, ни даже приподняться. Так и остается стоять на коленях, а его руки, державшие ремень, медленно, очень медленно начинают подниматься вверх. Теперь все. Немец смотрит на меня без страха, как-то безразлично, может, чуть растерянно. Мы очень близко друг от друга, и в свете то тут, то там вспыхивающих ракет ясно вижу его лицо, худое, с запавшими щеками и резкими морщинами. Он кажется мне старым, очень старым. Я слегка откашливаюсь перед тем, как скомандовать немцу бросить оружие. Но он опережает меня и, кивнув на убитого, бормочет: «Mein Bruder, er ist mein Bruder». Я невольно кидаю взгляд на убитого. Скрюченное конвульсиями маленькое тело залито кровью. В предсмертном оскале страдальчески искривлен рот. мундир на груди весь в дырках от пуль. Ком тошноты подступает к горлу, и происходит нелепо, необъяснимо, невероятно. Я опускаю автомат, повертываюсь и неровными тяжелыми шагами ухожу из этого чертова овсянниковского оврага. Войдя в рощу, я седаю на землю, все еще ошеломленный, придавленный случившимся. Дрожащими пальцами еле-еле свертываю цигарку. Газетка рвется, махорка сыплется. «Товарищ командир!» Слышу шепот около себя, оборачиваюсь. «Лявин!» «Чего вам?» Еле проговариваю я. «Закурить не найдется, командир. Мочи нет, курить охота». Достаю кисет, молча протягиваю ему. Он завертывает самокрутку, выбивает кресалом огонь, со смаком затягивается и благодарит. «Что же теперь со мной будет?» — спрашивает он. А я не могу понять, о чем это он. Черт тогда попутал, да и голодуха это. Вот думаю, чего совершить такого, что простили меня. Я не отвечаю. И Лявин, потоптавшись около немного, отходит от меня. Я ни о чем не думаю. Голова совершенно пустая. Я только затягиваюсь дерущим рот дымом и бессмысленно гляжу на этот чертов овсянниковский овраг. Меня даже не тревожит, что Лявин мог видеть, как спускался в него. Может, даже ходил за мной и видел все происшедшее. Мне все совершенно безразлично. Я с трудом поднимаюсь на ноги и, медленно, не разбирая дороги, возвращаюсь к своему шалашу. Филимонов сидит на корточках перед разожженным костериком и греет руки. «Замерз что-то», — говорит он безразлично. «Что за весна беспогодная? Такое холодище по ночам!» — продолжает он, потирая руки. «Может, кипяточком побалуемся?» Я не возражаю и тоже протягиваю руки к огню. Бьет меня противная мелкая дрожь. Филимонов вроде хочет поймать мой взгляд, но я уставился на огонь и молчу. Разливая пахнущий дымом кипяток, Филимонов говорит: «Неважно, выглядите, командир, почернели даже». Я не отвечаю, а он продолжает: «Вы до этого, командир, хоть скотину какую или хоть петуху голову рубали?» «Нет, Филимонов. Только на охоте один раз косулю». «Ну, то дичь, другое дело. А тут...» «Я был сейчас там, в Овсянниковском овраге. Вдруг вырывается у меня». «Были?» — восклицает Филимонов, упершись в меня глазами. «Ну и что?» «Потом, Филимонов, потом...» «Понимаю». Зачем я сказал Филимонову, не знаю. Просто я еще оглушен и мало что соображаю. То нелепое, что я совершил, отпустив немца, кажется мне совершенным не мною. Я не понимаю и не могу анализировать свой поступок. Пока в глазах оскаленный, искривленный рот убитого, черной струйкой крови, идущей по подбородку, и ощущение, страшное ощущение непоправимости всего случившегося и еще какое-то неопределенное предчувствие. Что-то будет. Потрескивают догорающие ветки в костре. Порой вспыхнет одна из них последним огоньком и осветит шалаш красноватым колеблющимся светом. А я лежу на спине с открытыми глазами, опустошенный, словно выпотрошенный, без единой мысли в голове. Рядом ворочается Филимонов, покряхтывает и, как мне кажется, поглядывает на меня. И тут мелькнуло: а смогу ли рассказать Филимонову все? И вдруг понимаю, что никому из находящихся здесь людей сказать об этом не решусь. Почему же? Да, почему же? Я просто поступил по-человечески. Да, по-человечески. Я твержу это про себя всю ночь, но успокоения не получаю. Начинает светать. Первые стелющиеся лучи солнца пробиваются сквозь щели шалаша, и я тянусь за махоркой. Скоро начнется обстрел, и на время отходит вчерашнее. Чего думать, чего мучиться? Хлопнет мина в шагах 2-3, и конец всему. Открывает глаза и Филимонов и разгоняет рукой густоту табачного дыма. Не курящий он. «Томят нас немцы, не начинают что-то», — бурчит он. «И верно, скорей бы начинали, скорей бы отстрелялись. Ну вот, начали наконец-то, только вдалеке пока бьют». Из Усова по левому краю нашей рощи. Но сейчас и к нам приблизят. Сейчас и из Овсянникова начнут бить уже по нашему пятаку. Но Овсянникова что-то молчит. Идет огонь все левее, и нас пока не задевают. Я приподнимаюсь. Странно это. 2 месяца немцы своему порядку не изменяли. Часы проверять было можно, как сигнал точного времени. Ровно в 6:00 завывала первая мина. А сегодня что-то замешкались. Уже начинает стихать в стороне налет, а по нашей роте ни одной мины. И заползает в душу страшное подозрение. Не молчат ли немцы потому, что отпустил я их солдата, что я дал ему вынести убитого? Если так, то я словно в сговоре с врагом оказываюсь. Я сжимаюсь в своем шалашике в каком-то мучительном предчувствии, что мой поступок ночью будет еще иметь какие-то ужасные, непоправимые последствия. «Что же это немцы сегодня? Передышку нам дают», — говорит Филимонов, когда обстрел левого края прекратился совсем. «Выхожу из шалаша. На лицах бойцов недоумение». И в то же время напряженность. Чего немцы задумали? Почему не бьют, заразы? Какую еще каверзу готовят? У Овсянниковского оврага стоят несколько ребят. Переговариваются. Среди них и Лявин. «Утащили-таки фрица, товарищ командир», — обращается один. «Да, закурили немецкого табачка, Зря командира запретили слазить да пошукать его. Не побоялись гады так близко к нам подойти.